Глава 12. Скарлетт. Своей идеей Айви не стала делиться со мной до самого конца урока. Не здесь. Вот и все, что она сказала мне, покачав головой. На уроке мы репетировали кусочки из «Лебединого озера», и я отчаянно старалась перетанцевать всех остальных, хотя меня слегка отвлекали от дела мысли о том, что на уме у Айви. Что настолько ужасное она могла мне предложить? Странных и даже опасных идей я никогда не чуралась. Да что там далеко ходить? Сама сегодня утром едва из окна нашей спальни не вылетела, когда путь по стене на четвертый этаж прикидывала. Своими расспросами я донимала сестру до самой нашей комнаты. «Ну хорошо», — сказала она, когда мы вошли за дверь. Тут Айви швырнула на кровать свои пуанты, что было совсем на нее не похоже. «Я расскажу тебе свою идею». «Ну, наконец», — скрестила я на груди руки. «Честно признаюсь, что к тому моменту я была уже изрядно раздражена. Давай, выкладывай». Айви набрала в грудь воздуха и выпалила. «Я думаю, что нам нужно поговорить с мисс Фокс». «Что?» — взвыла я да так громко, что даже стекла у нас в окне задребезжали. Айви сама понимала, что идея жуткая. Об этом говорило выражение ее лица. «Понимаю, понимаю», — сказала она, — «но я видела сон и...» «Сон?» — оторопела я. «Ладно, про сон можешь забыть, это не главное». Небрежно махнула рукой Айви. «Важно совсем другое. Смотри, мисс Фокс проработала в этой школе много лет и, вероятно, знала мистера Бартоломью лучше, чем кто-либо другой. Ей могло быть известно, что он тут вытворял и замышлял. То есть, я хочу сказать, она ненавидела его, ведь так? А значит, мисс Фокс, очень может быть, с удовольствием захочет отомстить ему и...» Я схватила сестру за плечи и тряхнула, пытаясь хотя бы слегка привести ее в чувство. «Айви, опомнись! Мы сейчас говорим с тобой о мисс Фокс, той самой, что сидит сейчас в тюрьме за покушение на убийство. Она пыталась убить нас с тобой. Только подумай, что ты предлагаешь. Чтобы мы с тобой пришли в тюрьму и пригласили мисс Фокс поболтать с нами за чашечкой чая?» «Ну, нет, конечно». У Айви покраснели щеки, и она сбросила с плеч мои руки. «Но, может быть, есть все же какой-то способ получить от нее информацию?» «Она в тюрьме!» — повторила я. «Причем мы даже не знаем, в какой именно!» Нет, достучаться до сестры мне никак не удавалось. «Мы можем поговорить с мисс Финч!» — продолжала упорствовать она. «Она, в конце концов, дочь мисс Фокс и знает, вероятно, где ее мать». «Прекрасно! Просто волшебно!» Я закатила глаза и начала воображаемый разговор с нашим педагогом по танцу. «Здравствуйте, мисс Финч! Вы помните свою мамашу, которая много лет не желала вас видеть, а потом похитила и заперла в охотничьем домике? Скажите, вы с ней по-прежнему в дружеских отношениях?» «Ты сама сказала, что нам необходимо чудо!» Айви сердито сверкнула на меня глазами. «Понимаю, путь, который я предлагаю, много шансов на успех не сулит, но это, по крайней мере, хоть что-то. А что-то всегда лучше, чем ничего, правда?» Сердито дыша, я отвернулась в сторону и ответила. «Этого мы делать не будем. Разговор окончен. Точка. Тогда мы потеряем школу, и нас с тобой отошлют назад к мачехе. Да-да, к ней, потому что нам деваться больше некуда!» Воскликнула Айви и встала так, чтобы вновь оказаться со мной лицом к лицу, глаза в глаза. «Подумай об этом, Скарлетт, хорошенько подумай. А что, если нам удастся вынудить мисс Фокс признаться в том, что она давала деньги нашей мачехе, чтобы та согласилась притвориться, будто ты умерла? Тогда мы двух зайцев одним выстрелом убить сможем». «Четырех», — мрачно поправила ее я. «Ты еще двух убитых зайцев забыла, себя и меня. Мисс Фокс — чудовище. Если она даже не убьет нас с тобой, и если мы ее действительно найдем, то как сделать, чтобы она нам что-нибудь рассказала?» «Не знаю», — наморщила лоб Айви. «Может быть, мисс Финч сможет нам помочь? Опять ты за свое». Нет, чем дальше, тем хуже казалась мне предложенная сестрой идея. Но сами посудите, с какой стати мисс Финч станет помогать нам? Да она слышать о своей матери не захочет после всего, что та с ней сделала. «Мне кажется, что это может быть наш последний шанс», — сказала Айви. «И не перестаю думать об этом. Если наша мама была права, и мистер Бартоломью завладел этой школой незаконным путем, мисс Фокс может оказаться единственным свидетелем, которому известна вся правда об этом. «Погоди», — щелкнула я пальцами, — «а как насчет мадам Лавлейс? Она стара, как здешние холмы. Почему бы нам у нее не спросить?» Наша учительница истории уже сообщала нам в прошлом информацию, которая, правда, всякий раз оказывалась довольно смутной. «Мадам Лавлейс», — сердито фыркнула Айви. «Похоже, она была сердита на меня не меньше, чем я на нее». «Да она не помнит ничего, что случилось в этом веке. Для нее время остановилось в 1899 году». «Все равно не понимаю, почему бы нам не рискнуть», — упрямо возразила я. «Отлично», — сказала Айви. «Завтра спросим ее, договорились? Но я хочу, чтобы о моем предложении ты тоже подумала. Мы должны обсудить его, даже если это самая крайняя мера». Я глубоко вздохнула, чувствуя, как пылает лицо. Даже от одного упоминания имени мисс Фокс мне стало нехорошо. Я не хотела иметь с этой женщиной никаких дел до самого конца своей жизни. Но по решительному виду Айви я догадывалась, что она на самом деле готова на такую встречу и действительно считает ее нашей последней надеждой. И тогда я сказала сквозь стиснутые зубы. «Ну, может быть, может быть. Но вначале поговорим с шепчущими. Обсудим твое предложение. Подумаем». «Ну все», — ответила Айви, тяжело опускаясь на ковер. «Хватит». Мы с сестрой не разговаривали после этого друг с другом до самого вечера. Ни с кем из шепчущих она тоже своим предложением не поделилась, даже с Ариадной. А я за ужином попросила всех прийти к нам в комнату завтра вечером на очередное собрание. Спать в ту ночь я легла, молча кипя от гнева. Но на самом деле в глубине души чувствовала страх. Причем такой сильный, что даже не решилась сделать запись о событиях прошедшего дня в своем дневнике. Мне было понятно, что если я хочу, чтобы моя сестра снова начала со мной разговаривать, нужно позволить ей поделиться своей идеей с остальными шепчущими. Сама я выступать с таким жутким предложением не хотела, потому что лучше, чем кто-либо знала, как рискованно связываться с мисс Фокс. Нужно держаться от этой ведьмы как можно дальше, иначе твоя жизнь окажется в ее цепких руках. Я накрылась с головой одеялом, крепко зажмурила глаза, но, несмотря на все усилия, не могла отогнать от себя воспоминания о звенящих в кармане ключах и свистящей в воздухе трости. На следующее утро я проснулась, чувствуя себя настроенной намного решительнее, чем накануне. Нет, я не позволю Айви и вообще кому-либо помыкать мною. Не дам никому садиться мне на шею, если хочу сохранить себя в здравом уме и держаться как можно дальше от мисс Фокс. А еще я связывала некоторые надежды с мадам Лавлейс. Быть может, нам удастся выудить из нее что-нибудь полезное. «Доброе утро», — сказала я Айви, прощупывая почву. «Доброе утро», — отозвалась она и слегка улыбнулась. Итак, лед был сломан, и мир восстановлен. Пока что. Потому что кто знает, чем обернется сегодняшнее наше собрание. За завтраком Ариадна показала нам свои заметки. Она пыталась прочесть написанные старинным странным почерком документы, в которых я и двух слов разобрать не смогла. «По правде говоря, я недалеко продвинулась», — сказала она. «Почерк какой-то совершенно сумасшедший. Понятно, что эти записи содержат информацию об истории нашего здания и семьи Вуттонов. А в самом конце я нашла упоминание о том, что дом превращен в Руквудскую школу, и еще там есть инициалы ЭБ». «Эдгар Бартоломью», — не задумываясь, выпалила я. «Да», — кивнула Ариадна. «Только что это означает?» «Не знаю, но вполне возможно, что он сам сделал эту приписку, чтобы захват школьного здания выглядел более законным, что ли». Я повозила ложкой овсянку на своей тарелке и добавила. «А я собираюсь попытать счастье с мадам Лавлейс». «С учительницей истории?» — удивленно переспросила Эбони, оторвавшись от своего завтрака. «Да, она, конечно, очень древняя», — кивнула я. «Почти ископаемая, можно сказать. Но кое-что выудить из нее все же можно. В свое время Мы разговаривали с ней о нашей маме и тете, которые у нее учились. О, уважительно протянула Эбони. Значит, ты надеешься, что она знает о том, что сделал мистер Бартоломью? Если вспомнит, конечно, вклинилась в разговор Айви. Очень может быть, что все это давно уже у нее из головы вылетело. Я со звоном положила свою ложку на стол и твердо сказала. В любом случае, попытаться стоит. И это мое предложение гораздо лучше твоего, Айви, мысленно добавила я. Мы вытерпели занудный урок о бурских войнах, во время которого я сидела как на иголках. Так сильно хотелось мне поскорее расспросить мадам Лавлейс о бывшем директоре Руквудской школы. Почему на уроках истории мы всегда изучаем какую-то ерунду, а не вещи, которые могут быть по-настоящему нужными и полезными? Мадам Лавлейс, к моему удивлению, за весь урок умудрилась не вздремнуть ни разу. А когда прозвенел звонок, она, разумеется, тяжело опустилась на свой стул и приготовилась расслабиться. Как всегда, вся она с головы до ног была покрыта слоем тонкой меловой пыли, даже и стекла очков у нее были белыми. Я сказала всем своим, что увижусь с ними позднее, и в классе остались только мы с Айви. Я решила, что с нами двумя она станет разговаривать охотнее, чем с целой оравой. «Мадам Лавлейс», — позвала я, подходя к учительскому столу. Медленно моргнула та, поднимая голову. «Вы преподаете здесь уже 40 лет, правильно?» Она улыбнулась, и я заметила, что во рту мадам Лавлейс не хватает нескольких зубов. «Правильно. Но знаешь, мне кажется, что все это было лишь вчера». Мадам Лавлейс сняла очки и потерла их о свое платье, отчего стекла стали еще мутнее. «Да, я помню, как впервые приехала сюда в коляске. На козлах сидел и правил лошадью старый Альберт? Да, по-моему, именно так его звали. А на каминных трубах сидели и громко гаркали грачи. В те дни в доме еще работали все камины, и когда их разжигали, такой густой дым поднимался над крышей». «Да-да, замечательно!» — прервала я ее, надеясь остановить поток розовых ностальгических воспоминаний и повернуть разговор в нужном мне направлении. «А что вы помните о том, как начиналась наша школа?» «Ну что ж», — сказала мадам Лавлейс, — «раньше это был роскошный старинный дом, родовое поместье Вуттонов, лордов Руквуд. Но по большей части судьба членов их семьи сложилась весьма печально. Когда в живых осталась лишь одна, последняя леди Руквуд, это здание превратили в школу». «Перебивать старших нехорошо, я знаю, но все, о чем говорила сейчас мадам Лавлейс, нам уже было хорошо известно. Айви то и дело косилась на дверь, в которую в любой момент мог кто-нибудь войти. И я вновь прервала нашу учительницу истории. «Вообще-то мы хотели задать вам совершенно конкретный вопрос. Скажите, как, по-вашему, мистер Бартоломью мог присвоить себе права на школу, украв это здание у Вуттонов?» Серые глаза мадам Лавлейс сделались похожими на льдинки. Лицо побледнело, и она решительно ответила. «Об этом человеке мы с вами разговаривать не будем». «Но, мисс...» — попыталась Айви. «Нет, это было бесполезно». Мадам Лавлейс замкнулась, надула губы и с громким стуком захлопнула лежащие перед ней на столе книги. «Темные дела», — пробормотала она. «Я не стану вновь говорить о них». С этими словами она поднялась со стула и зашаркала к выходу из класса. А мы с сестрой вновь остались ни с чем, так и не получив ответа ни на один из мучивших нас вопросов.